Шустрый человек налил мне кружку горячего чаю, дал 3 куска сахару и сказал при этом, хлопнув меня по плечу: —